вручали приказ о возвращении имущества, отобранного при аресте, и выдавали под расписку вещи и деньги. Иногда награждали деньгами сверх того, зачастую из личных средств государя. «Достойно», — сказал Саша. «Наверное, так и надо. Дед, конечно, любил театральность, но по делу в данном случае. Ваше императорское высочество, в соседней комнате у нас столовая, и уже накрыт стол для вас. Я приглашаю вас на ужин». «Нет», — сказал Саша, — «я не хочу вас обидеть, Карл Егорович. Я благодарю вас за роскошную экскурсию, но нет, у меня есть внутри некий моральный барометр, и он бьет тревогу. Я буду писать отчет папа, по большей части благожелательный, но я не хочу к этому моменту забыть вкус горохового супа и запах сырости в казематах». Мандельштерн выглядел расстроенным, но спорить не стал. В утешение Саша подарил Карлу Егоровичу штатные золотые часы со своим вензелем, взятые им утром под роспись из кладовой камерального отделения. С разрешения Гогеля, естественно. Саша обнял коменданта на прощание. По дороге в зимний он вспоминал торжество метафизики Лимонова. Тот эпизод, где в лагерь к автору приезжает Анатолий Приставкин, советник президента по вопросам помилования. Приезжает прямо с Международного правозащитного конгресса и, видимо, после обеда с начальником колонии, ибо благоухает коньяком. И как это бесит Эдуарда Вениаминовича. Он, конечно, пристрастен, пишет исходя из своих странноватых взглядов, и лучше хоть такая комиссия, чем никакой. Но в чем-то прав. Либо ты помогаешь арестантам, либо пьешь с комендантом крепости. Отчет для царя Саши писал весь вечер, потом желудок решил, что гороховый суп из Петропавловки все-таки не для него, и Саша попросил Кашева принести ему с кухни рис без всего, ибо яиц не полагались из-за поста. «Рис?» – переспросил камердинер. «Да, Прохор Захарович», – с некоторым удивлением подтвердил Саша. Рис подавали нечасто, но в меню он присутствовал. Прохор был совершенно растерян. «Ну, белая такая каша, из отдельных продолговатых зернышек», – объяснил Саша. «Ризотто». И показал большим и указательным пальцем размер зернышка. «Из него еще кутью делают». «А», – обрадовался камердинер. «Сорочинское пшено, наверное», – кивнул Саша. Кажется, он где-то слышал это словосочетание. Без масла, без пряностей, без сметаны. Только вода и немного соли. Кашов кивнул не слишком уверенно, и Саша подумал, не стоит ли явиться на кухню собственной персоной и проследить за процессом. Но решил, что отчет важнее. «Любезнейший папа», — писал он, — «спасибо за отличную экскурсию и за урок. Наверное, это не тот урок, который ты хотел мне преподать, но все равно спасибо. Самым фанатичным, самым убежденным русским монархистом я чувствовал себя, стоя в цехгаузе Алексеевского Равелина и любуясь дубовой ванной для арестантов. Но все по порядку. Я ожидал, что дела обстоят значительно хуже, и именно поэтому накупил столько продуктов. Я ошибался. Еда в Равелине вполне нормальная, я пробовал. Один из заключенных великодушно разделил со мной свою порцию. Претензии у меня только к гороховому супу, последствия употребления которого я сейчас собираюсь лечить сорочинским пшеном на воде. Я грешу именно на него, поскольку естествоиспытатель, разделивший со мной трапезу, тоже на него жаловался. Однако в меню не хватает фруктов, прежде всего цитрусовых, которые помогают от цинги. Лимоны я бы вписал в рацион на уровне регламентов. Лечить наших постояльцев нам потом дороже обойдется. Уж, не говоря о престиже династии, если в Петропавловке кто-то умрет. Сейчас информация об арестах дойдет до Герцена, и у него будет истерика, так что не скроем. Я удивляюсь, что колокол до сих пор молчит. После первых киевских задержаний больше месяца прошло. Меня порадовали соленые огурцы. Подозреваю, что они тоже неплохое средство от цинги, но полной уверенности у меня нет. Относительно лимонов я точно знаю. У арестантов есть претензии к тому, что рыбу и мясо не режут на кухне и им приходится есть руками, поскольку опасные вилки и ножи не выдают. Я сначала счел эту претензию несущественной, но и здесь ошибался. Дело не в удобстве или неудобстве, а в том, что заставляют есть, как зверей. Они чувствуют себя униженными, и это не есть хорошо. Они люди, что бы там ни натворили, и имеют право на отношение к ним, как к людям. У них еще шпаги над головой сломают, если там что-то серьезное, в чем я очень сомневаюсь. Еще один способ расчеловечивания – это обращение по номерам. Я отказался это делать и попросил моего собеседника представиться. Да, я знаю его имя, но не считаю, что он заслуживает за это каких-то санкций. Только человек может нести ответственность за свои поступки, отвечать на следствие и предстать перед судом, низводя их до положения зверей или номеров на их камерах. Мы и себя лишаем права их судить. Звери и вещи не подсудны. Конечно, в средние века могли и свинью повесить за убийство, но мы в 19 веке живем. Саша отложил перо, потому что принесли миску риса. Приготовлен он был правильно, то есть без всего. После него значительно полегчало, и Саша снова принялся за работу. Описал обстановку в камерах, наехал на сырость, мышей и недостаток света. Предложил добавить свечей и увеличить продолжительность прогулок. Мандельштерн отговаривается тем, что подследственным по одному делу нельзя общаться друг с другом, а для прогулок поодиночке не хватает времени в сутках, писал Саша. Но пока арестантов значительно меньше 20, и можно дать им гулять по часу хотя бы сейчас. Это, во-первых. А во-вторых, лучший способ борьбы с тюремным перенаселением – это не сажать за всякую ерунду. Есть же другие меры пресечения. Домашний арест, залог, передача на поруки. Если там не терроризм, конечно. И Саша посвятил несколько добрых слов треугольному тюремному саду, яблоне Ботенькова, клумбам и скамейкам. У них байковые одеяла, под которыми они замерзают, продолжил Саша, в сочетании с сыростью в камерах, недостатком витаминов и света, стрессом от одиночного заключения и получасовыми прогулками это может привести к заболеваемости туберкулезом, а лекарства нет. Если сейчас сложно выделить деньги из казны, я могу на свои закупить, это не должно быть дорого. По поводу одиночного заключения, я понимаю интересы следствия, и меня порадовал тот факт, что Карл Егорович приходит с ними беседовать. Однако опасности психических расстройств в результате долгого одиночества это не исключает. Если из них кто-то сойдет с ума, это нас тоже не украсит. А им еще и переписка запрещена и разрешены книги только духовного содержания. В чем опасность переписки, если она цензурируется третьим отделением? Или это форма пытки? Если да, то в основном это пытка для родственников арестантов, а не для них самих. Родственники-то в чем виноваты? Уж не говоря о том, что третьему отделению может быть интересно, кому подследственные напишут, кроме родственников. Чтение тоже лучше разнообразить. Библия, конечно, великая книга, но слишком сложна и старомодна по стилю, чтобы спасти арестантов от безумия. Я попросил Мандельштерна собрать с заключенных списки пожеланий относительно литературы. Закупить книги тоже могу сам. Утром Саша почти пришел в себя, так что на литургии обдумывал продолжение и потом редактировал текст и набирал его на машинке. Трубецкой Равелин лучше снести, там есть камеры, совершенно не приспособленные для жизни. Или сделать музей. Жаль, конечно, потерять комнату княжны Таракановой. Карл Егорович показал мне зал в комендантском доме, где оглашали приговор декабристам в 1826 году. Она несет на себе следы недавнего использования, так что мне нетрудно было догадаться, что следствие по делу киевских студентов проходит именно там, и у них нет защитников. Вопрос о том, на каком этапе допускать адвокатов в дело, все равно возникнет при подготовке новых судебных уставов, и думаю, немало копий будет сломано по этому поводу. Я считаю, что на этапе задержания, то есть с первой минуты, когда человек узнает о том, что у государства к нему есть некоторые претензии. Я понимаю, что пока ни в каких судебных регламентах нет ничего похожего, но мы можем поэкспериментировать и пустить в дело защитников уже сейчас, профессиональных юристов, независимых от властей, возможно, только самых доверенных. Думаю, что никакой катастрофы не случится. Ночные допросы, я считаю их недопустимыми. Это форма пытки, не давать человеку спать, просто классика жанра. Да, по поводу дубовой ванны, которая так восхитила меня в начале. На самом деле, все не так радужно, поскольку она одна на несколько заключенных, а дерево все впитывает. А значит, там остаются болезнетворные микробы. И если один человек заболеет, заболеют все. Чтобы этого избежать, достаточно обрабатывать ванну хлорной известью после каждого использования. Он успел допечатать текст к половине шестого вечера, едва успев к семейному обеду. Вышло почти 10 страниц. Погода была ужасная. Весь день бушевала вьюга. Задолго до заката, в снежных сумерках на Дворцовой площади, зажгли газовые фонари. Обед планировался в западной половине дворца, в так называемой столовой великих князей, когда-то оформленной кварниге для Александра Павловича и его младшего брата Константина. Потом комната работала приемная и столовая Николая Павловича, когда тот был великим князем, и он настолько привык к обстановке, что после пожара 1837 года приказал восстановить ее в точности, даже по углам сделали муляжи полукруглых печей, хотя новая система отопления больше не нуждалась в печах в каждой комнате. Комната была оформлена в сине-голубых тонах, неизменные синие шторы с золотой каймой, синее стекло вокруг штоков люстр, синие орнаменты по карнизам сводчатого потолка, горели свечи, сиял и переливался хрусталь подвесок, пахло медом, квасом и вином. Папа беседовал с дядей Костей и Никсой у выхода на балкон, высокие стеклянные двери были закрыты, и за ними бушевала метель так, что не было видно адмиралтейства. Тетя Санни не присутствовала, она была беременна и, видимо, не хотела трястись в карете на последнем триместре. Мама тоже не было, почти по той же причине, отличался номер триместра. Летом у Саши ожидалось появление нового кузена или кузины, а осенью – брата или сестры. Дядя Костя обсуждал с Никсой концерты Штрауса в Павловске и бурно восхищался второй симфонией Бетховена и сном в летнюю ночь Мендельсона. Будущий король вальсов гастролировал в Питере уже не первый год, но играть ему приходилось на хорах в тесном ресторане, что возмущало маэстро, и наконец он отказался там выступать. В результате Павловский вокзал был перестроен и открылся новый концертный зал на 2000 человек. Развлечение стало в полной мере аристократическим и при этом бешено популярным. Сашу туда тоже звали, он был бы рад, но не счел возможным, когда в Равелин привезли студентов. Это все равно, что обедать с комендантом. С другой стороны, в этой стране всегда что-то не слава богу. Что же теперь Штрауса не слушать? Так и жизнь пройдет в попытках залатать этот Тришкин кафтан. Все это Саша успел передумать, пока шел от дверей к папа. Никса, увидев его, уже раскрывал объятия, а Константин Николаевич протягивал руку для рукопожатия. Но царь остановил обоих повелительным жестом. Глава 23. Саша предположил, что Мандельштерн тоже написал папа, и его послание пришло раньше, и решил перехватить инициативу. С поклоном протянул папа отчет, который держал под мышкой. «Здесь мои впечатления от крепости и некоторые идеи». Царь доклад открыл, начал читать, усмехнулся. И Саша решил, что начал правильно. Как известно, лесть должна быть в начале и в конце, а критика в середине. То, что папа его вообще начал читать, Саша счел хорошим знаком. Брови царя слегка поползли вверх. «Саша, ты разделил обед с арестованным?» «Арестант разделил со мной обед», — уточнил Саша. «Мне же надо было убедиться, что Мандельштерн не вор. После того, как я во всех казенных заведениях прежде всего пробовал еду, я полагал, что мне нальют из особого котла, и я ничего не узнаю. Да, они порывались, но я не дал, и заключенный все понял и подыграл мне, за что отдельное спасибо. Я тебе разрешал с ними встречаться, ты мне запретил встречаться с Бикманом». «Это был не Бикман. Я тебе ни с кем не разрешал встречаться», — возразил царь. «Извини, мне надо было удостовериться, что из моих закупок ничего не ушло налево. Мандельштерн не мог мне отказать, это было равносильно признанию в воровстве. Он прекрасно понял, зачем мне это нужно, а потом все само сложилось, слово за слово. И какие ты сделал выводы? Знаешь, как это неудивительно, он, кажется, действительно не вор. Трудно поверить, но, говорят, с немцами это бывает». Папа хмыкнул. «Правда, есть проблема с гороховым супом. Видимо, испортились какие-то компоненты. Но не думаю, что умышленное мучительство. Может быть, стоит вообще выкинуть его из рациона, если у него сырье портится. Я бы посоветовался с каким-нибудь хорошим врачом. Хоть с Пироговым. Про лимоны тебе тоже Пирогов рассказал?» — спросил царь. «Нет, это из того же источника, откуда я знаю про пенициллин». И Саша перевел взгляд на дядю Костю. «Кстати, как там твой Никола? Бегает, проказничает, не кашляет вообще. Я тебе по гроб жизни благодарен. А Ростовцев как?» — обратился Саша к царю. «Работает», — буркнул папа. «А в декабре хоронить собирались», — заметил Саша. «А что там про лимоны?» — спросил дядя Костя. «Сашка считает, что их надо включить в меню Алексеевского Равелина, потому что они защищают от цинги. Ты когда-нибудь слышал такое?» «Да, слышал», — кивнул Константин Николаевич. «Только не про тюрьму, а про флот. Лимоны входят в рацион английских моряков, за что их зовут лимонниками. У англичан это переняли голландцы, а у голландцев — Петр Великий. Вот теперь знаю, почему лимоны». «То есть Сашка прав?» — спросил царь. «Скорее всего», — согласился дядя Костя. И Саша посмотрел на него с благодарностью. «Квашеная капуста могла бы их заменить», — продолжил Саша. «Она дешевле, но портится, так что я бы продолжал традиции Петра Первого. И не только в Алексеевском Равелине, везде, в том числе в уголовных тюрьмах. Не поверю, что цинга там не проблема. Это довольно дорого», — возразил царь. «Лечить дороже», — заметил Саша. «И часть можно спихнуть на благотворительность. Просто дать предписание попечительному о тюрьмах обществу. Закупку лимонов для Петропавловки могу взять на себя. Не то, чтобы это дорого. Понимаю твое желание поддержать единомышленников», усмехнулся папа. «Единомышленников? Я не собираюсь покончить самоубийством». «Самоубийством? Ну, они же хотели извести царскую фамилию. Там и сверх того много интересного», анонсировал папа. «И в чем я с ними совпадаю?» поинтересовался Саша. «Узнаешь в свое время», пообещал царь. «Тебе даже придется ответить на несколько вопросов, хоть сейчас, всему свое время». И не торопясь просмотрел отчет до конца. «Надо же, меньше 100 страниц», усмехнулся он. «Я стремился быть максимально лаконичным», объяснил Саша. «А про допуск защитников наследствия ты откуда вычитал?» «Шестая поправка к Конституции США», отчеканил Саша. «Билль о правах». «Понятно», хмыкнул царь. «Конституция США, она у тебя вместо Библии. In God we trust», процитировал Саша. «Гимн североамериканских штатов, надпись на 20-долларовой купюре. Видел во сне?» «Да», царь вздохнул. «Билль о правах, это 1791 год, если не ошибаюсь», продолжил Саша. «Почти 70 лет прошло. Там, правда, не прямо про предварительное следствие, но сказано во всех случаях уголовного преследования. А предварительное расследование – первая стадия уголовного процесса по законам США. Не для нас», – отрезал папа. «Почему?» «Профессиональные юристы писали, чем мы хуже. И я предлагаю в порядке эксперимента, а не для всех сразу и везде. Пока в одном процессе. Герцен будет в восторге, несмотря на Петропавловку. Вот на кого ты оглядываешься», – заметил папа. «На него нельзя не оглядываться. Он выражает не только свое мнение, но позицию определенной социальной группы. Боюсь, что большой, если ли уж у нас в Киевском университете открываются заговоры». Царь задумался. «Даже в том смешном процессе, когда за убийство ребенка в колыбели осудили свинью, у последней, между прочим, был адвокат», продолжил Саша. «Это вообще средневековая Европа. Наши люди, что, хуже свиней, Сашка?» осадил папа. «Число прочитанных тобою книг еще не делает тебя юристом. Значит, придется сдавать экстерном курс училища правоведения». Царь вздохнул. «Будет тебе преподаватель. Заранее спасибо, Сашка», — сказал царь. «Харьковские заговорщики должны выдать сообщников. А ты что сделал? Разносолами их накормил. Ты бы еще шампанское им передал. Вино там разрешено по праздникам. Не для тех, кто запирается. Молчат, да, не все, но есть такие. У того арестанта, с которым ты отобедал, какой был номер? И не ври, что не помнишь. Я помню даже имя. Он ни в чем не виноват. Разделить с ним обед было моим желанием. Я не для этого спрашиваю. Муравский Митрофан Данилович», — сказал Саша. «Ты видел его во сне?» «Нет, вообще впервые услышал это имя. Муравский запирается, а он там один из главарей. Откуда это известно?» «Из других показаний. Да, он не трус. А можно мне дело посмотреть?» «Ты уже спрашивал, папа», — поинтересовался Саша. «Правильно ли я понял, что ты приказал их пытать, а я этому помешал? Ты что себе позволяешь? Я где-то читал или слышал, что пытки у нас запрещены». «Какие пытки? На дыбу их кто-то поднимал? Голод, болезни и одиночное заключение работают не хуже. То, что никто не использовал инновационные методы вроде испанских сапог и железной девы, еще не говорит, что их не пытали, Саша. Тюрьма – это не императорский прием в зимнем. Я им заказал французский сыр, панна коту, осетра, мандарины», усмехнулся царь. «Без мандаринов можно было обойтись и ограничиться лимонами», согласился Саша. «Но это не было бы угощение от великого князя, и уж Герцен-то прошелся бы по этому поводу. Приехал русский принц в каземат и привез с собой для несчастных лимоны, курагу, изюм, орехи и квашеную капусту. И шоколад», добавил царь. «Да, и немного шоколада», кивнул Саша. «Швейцарского. Прямо из Лозанны. Ну, я же не виноват, что нашего такого нет. Нужны были плитки, чтобы долго хранились. Да и кто им там будет жидкий шоколад заваривать? Ты купил им 8 пудов еды. воскликнул царь. 8. Их 20 человек, и это минимум на месяц. Я, конечно, не вполне адекватно оценил ситуацию, но, надеюсь, ничего не пропадет. Мандельштерн отчитался про 8 пудов, да. Ну, я же говорю, что он честный. Можно мне его отчет почитать, что он там обо мне пишет? Нет, тебе это читать строго противопоказано. Упрекает меня за ревизию, которую я ему устроил. Да, я не обидчивый. Устроил, чего уж. Нет, сказал царь, не поэтому. Саша, с этой минуты все траты наличных денег только с разрешения Гагеля. Пока ты все не роздал. Когда я все раздавал, я сначала вкладываю в дело, а потом уже раздаю, и потратил копейки. Осталось 9 десятых. Я все сказал, но я им обещал купить одеяло и книги, признался Саша. Мне бы не хотелось нарушить слово, не надо было его давать. И царь пригласил садиться за стол. Мне только воды, простой воды, больше ничего, сказал Саша лакею. Ты что, голодаешь? Спросил папа. Нет, просто французская кухня несовместима с остатками горохового супа из Петропавловки. Тебя никто не просил. Так я и не жалуюсь. Ты там критикуешь одиночное заключение, заметил царь. А о пенсильванской системе не слышал? Угу, подумал Саша. А в Америке негров линчуют. Разумеется, слышал, вслух сказал Саша. Одиночные камеры, полное молчание и исключительно духовное чтение. Мерзкая, отвратительная вещь. Хорошо, что до нас не доехало в первозданном виде. Заключенные массово сходят с ума, потому что общение для человека – такая же потребность, как воздух, еда и питье. Если мне нравится американская конституция, отсюда еще не следует, что я готов принять скопом и все их гадости. Папа усмехнулся. Был эксперимент в Оберне в штате Нью-Йорк, продолжил Саша, лет примерно 40 назад. Там построили новую тюрьму и решили испытать пенсильванскую систему. Папа, ты знаешь, к чему это привело? Возможно, слышал. Но продолжай. Один из заключенных, когда его выводили из камеры, бросился в лестничный проем и чуть не разбился насмерть. Другой бился головой об стену, пока не выбил себе глаз. У многих появились признаки сумасшествия. Так что губернатор, посетивший тюрьму через 2 года после ее открытия, посмотрев на это, просто тут же всех помиловал. Папа промолчал и принялся за суп, явно не гороховый. Судя по божественному запаху сыра, луковый скорее всего. Можно им разрешить переписку? Спросил Саша. Тем, кто дает показания, отрезал отец. И дядя Костя перевел разговор на концерты в Павловском вокзале. Чудо. Оба раза были там с Жинкой и удивительно жуировали. Я тоже там был, кивнул Никса. Саша, тебе обязательно надо там побывать, продолжил дядя Костя. Ты же любишь хорошую музыку. Не могу как-то, пока они в крепости. Саша, усмехнулся Константин Николаевич. Всегда кто-нибудь в крепости, и по большей части заслуженно. Мне надо убедиться в том, что заслуженно. Тогда, конечно, нет вопросов. Поеду в Павловск слушать Штрауса. Саша, уймись, сказал отец. Кстати, улыбнулся Константин Николаевич, мы берем твои с Путиловым пишущие машинки. Пока дюжину. Здорово, восхитился Саша. Для Адмиралтейства, да, нужны курсы для машинисток, заметил Саша. Можно будет в Адмиралтействе сделать, да, только для гардемаринов. Уж извини, улыбнулся дядя Костя. Ладно, вдохнул Саша, надо же с чего-то начинать. Десятипальцевого метода он не знал, насколько сложно его разработать. Тем временем папа еще раз пробегал глазами отчет. Костя, надеюсь, у тебя будут печатные машинки с полным набором букв, заметил он. Да, кивнул Константин Николаевич, с ятями, конечно. Сашка до сих пор игнорирует, поморщился папа. Вот, протянул Саша, ты даже не сразу заметил. Заметил, возразил царь, но были вещи важнее. Папа, я обещал Путилову вложить в машинки 2000 рублей. Мне нужно у Гагеля разрешение спрашивать или можно сразу у тебя? Вкладывай, разрешил отец. Письмо, наверное, нужно для Гагеля, предположил Саша. Я ему скажу. После семейного обеда Саша спустился проводить дядю Костю до кареты. Все-таки самодержавие, шепнул он Константину Николаевичу. Сашка, осадил дядя Костя, только не продолжай. И они обнялись на прощание. 1860 и краткий год был високосным, так что понедельник приходился на 29 февраля. Было по-прежнему холодно и вьюжно. Вечером, после уроков, Саша сел за письмо к Пирогову. Любезнейший Николай Иванович, я был в Петропавловской крепости. Студенты ваши там, живы, выглядят нормально, кормят их сносно, и я еще докупил некоторое количество еды, в том числе лимоны. Я где-то читал, что они помогают от цинги, и дядя Костя подтвердил, что Петр Великий включил их в рацион моряков по примеру голландцев. Арестантам дают гороховый суп, после которого у меня начались некоторые проблемы с пищеварением. Наверное, я смогу добиться того, чтобы его убрали из меню, но боюсь сделать хуже. Насколько он там необходим, материалы дела мне отец пока не дает, так что ничего не знаю о ходе следствия. Сделаю, что смогу. Если у вас есть новости, пишите. В пятницу 4 марта пришло письмо от Пирогова, через Елену Павловну, и это был ответ на предыдущее Сашино письмо. Ваше императорское высочество, в Киеве арестовано 9 студентов. Бикман, Муравский, Португалов, Тишинский, Левченко, Юкельзен, Ефименко, Зеленский и Россинский. Португалов, наш, с медицинского факультета, из декабря держал выпускные экзамены, но закончить ему не дали. Остальные, в основном, юристы. Но это не все. Были арестования в Харькове и Херсоне. Я не о всех знаю. Началась история со студента Харьковского университета Петра Завадского, который служил домашним учителем у помещика Михаила Гаршина. Дело в том, что супруга Гаршина бросила семью и двоих детей и сбежала от мужа с Завадским, взяв с собой только младшего сына Всеволода 5 лет. Гаршин и написал письмо в полицию, где рассказал о причастности любовника жены к тайному революционному обществу. Михаил Гаршин психически болен, говорят, циркулярный психоз, который еще называют помешательством в двух формах. Бегство жены вызвало обострение болезни, что и привело к доносу. Дело в том, что до сих пор он имел репутацию очень доброго, даже чрезмерно доброго человека. Отставной кирасирский офицер, Гаршин, по слухам, никогда не порол солдат, но во время обыска у Завадского нашли документы, которые подтвердили изложенное в донесении. Вот и Всеволод Гаршин нашелся, подумал Саша. Циркулярный психоз – это, вроде маниакально-депрессивный, он же биполярное расстройство. Интересно, в какой фазе Гаршин писал донос, в маниакальной или депрессивной. Можно, конечно, понять взбешенного мужа, но можно понять и беглую жену. Жить с психически больным врагу не пожелаешь, даже если в периоды ремиссии он добрейший души человек. Тот случай, когда всех можно понять, у всех своя правда, а вместе получается античная трагедия. Остро хотелось привлечь Балинского в качестве эксперта. Впрочем, чем он поможет? Арестовали, очевидно, на основании найденных бумаг, а не доноса безумного помещика. Так один разгневанный муж погубил 20 человек, думая, что мстит одному. В субботу 5 марта прибыли коньки-никсы, и вечером они пошли кататься. Таврический каток и не думал таять. Минус 6 градусов. Снег еле разгребли после метели, и сугробы выросли выше человеческого роста. У Николая получилось не сразу, и его приходилось периодически поддерживать. Но он был каким-то легким, что твои мандарины. Впрочем, брат всегда был худощав. А в воскресенье пришел очередной номер колокола. Принес его Никса и положил на стол к Саше с такой торжественностью, что в содержании не приходилось сомневаться. «И что про меня пишет Герцен?» – спросил Саша. Номер был от 1 марта, то есть вышел после семейного обеда, где обсуждались Сашины закупки для узников Петропавловки. Самым странным было то, что папа не вызывал на ковер. Посол Брунов наверняка написал свой дайджест в тот же день и отправил царю по телеграфу. «Ругает», – злорадно объявил брат. «За что?» – удивился Саша. «Чем я навредил русской демократии?» Номер начинался письмом из провинции, на котором Саша и залип. Письмо было анонимным и подписано «Русский человек», а ему предшествовало пространное предисловие Александра Ивановича, в котором разбуженный декабристами на все лады доказывал, что призывать к восстанию нехорошо. Но к топору, этому ультиматуму, то есть последнему доводу, притесненных, мы звать не будем, до тех пор, пока остается хоть одна разумная надежда на развязку без топора. И вообще, чем дольше он смотрит на европейские дела, тем больше в нем отвращение к кровавым переворотам. И нет у нас власти, которую надо было бы вырубать топором, а есть надежа государь Александр Николаевич. Длинное предисловие лондонский звонарь завершал риторическим вопросом. Кто же в последнее время сделал что-нибудь путного для России, кроме государя? Оградите и тут кесарю Кесарева. Откровенно говоря, предисловие Саше понравилось, а потом следовало то самое анонимное письмо, которое, собственно, к топору и звало, призывая не верить либеральным посулам и упрекая Герцена за словословие Александру II. Дело вот в чем. К концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается, писал русский человек. Николай умер, все обрадовались, и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и поэтому теперь становится жаль Николая. Понятно, принцип «чем хуже, тем лучше». И Саше остро захотелось найти автора. Письмо его слегка бесило, но он взял себя в руки и решил дочитать до конца. В таких кучах не самой приятной субстанции тоже встречаются бриллианты истины. Автор писал о том, что не было никакого патриотизма во время Крымской войны, никакого воодушевления, никакого единства с царем. Крестьяне записывались в ополчение только в надежде получить свободу. А когда англо-французы высадились в Крыму, крепостные ждали от них освобождения от помещичьей неволи, а старообрядцы – свободы вероисповедания. «Никса, можешь мне этот номер подарить?» – спросил Саша. «Конечно, для тебя и принес». Саша взял красный карандаш, которым преподаватели любили выводить ему пятерки с плюсом, и трижды обвел пассаж о старообрядцах. «Как нечисты ваши побуждения, но, я уверен, придет время, вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому», писал русский человек. «Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы». «Уже показал», думал Саша, «они, видимо, еще не знают. Даже, если студенты реально виноваты, все равно оппозиция напишет о николаевских зубах». Притом Галилейнин продолжает так ревновать о Вере, писал автор письма, что раскольники толпами бегут в Австрию и Турцию, даже вешают у себя на стенах портреты Франца Иосифа вместо Александра II. И Саша обвел красным и этот пассаж. «Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет». Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените жетон, и пусть ваш колокол благовестит не к молебну, а звонит набат. К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать. Саша отложил статью и задумался. Если исходить из его ходящего в списках билля о правах, не злоупотребление ли это правом, явное же подстрекательство. Интересно, сколько у автора сторонников, разделяющих подобный радикализм. Позиция автора была ему глубоко понятна. Он сам порою также относился к российской власти. Не ждать от них ничего, потому что все равно обманут. И сотрудничать, только мараться. Но папа был совершенно не про это. Саша знал, что свои великие реформы он проведет. Не идеально, да, но что бывает идеально? Пособим, чтобы поидеальнее. Автор был из тех, кто вставляет палки в колеса реформ, чтобы приблизить революцию. А потом революция таких и пожирает. Предтечи, мать их. В Декларации независимости США записано право на восстание. Но, когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. И где насилие? Где деспотизм? Где длинный ряд злоупотреблений? Вперед идем, может неуклюже, медленно, в развалку, с отступлениями и откатами, но вперед, не назад, так что нет у народа сейчас такой обязанности. Это не только злоупотребление правом на свободу выражения мнения, это призыв к злоупотреблению правом на восстание. Саша рассеянно пролистал колокол дальше, пока не дошел до раздела, ну естественно смесь, который открывало открытое письмо Искандера к великому князю Александру Александровичу. Глава 24. «Александр Александрович», – писал Герцен, – «в ноябре прошлого года вы открыли первую в Петербурге воскресную школу, сами договаривались с попечителем округа, выступали перед пажами в пажеском корпусе и привели их в качестве преподавателей, говорили с рабочими Александровского завода и привели учеников, сами закупали учебники и даже начинали преподавать. Сейчас, благодаря вашей кипучей энергии в столице открыто более десятка школ. Мы ценим ваши усилия по просвещению России. Вы один оправдываете существование династии Гольштейн-Готтарпских принцев. Однако, Александр Александрович, вы бы думали, кого спасать. Вы знаете, кто такой Ростовцев. Предатель своих друзей, член черного кабинета, ретроград и противник крестьянской эмансипации. Не вполне ругает, заметил Саша. Просто он выпал из контекста в своем Лондоне. Яков Иванович давно не противник эмансипации, а один из самых горячих ее сторонников. Что же касается его так называемого предательства, это одна из красивейших сцен нашей истории. Сначала Яков Иванович предупреждает декабристов, что собирается на них донести, и они нисколько ему не препятствуют. Потом приходит к деду и говорит: «Против вас заговор, государь, но имен я не назову, потому что заговорщики мои друзья, и поэтому арестуйте меня. Вот вам моя шпага. Оставь при себе свою шпагу», говорит Николай Павлович, «она тебе еще пригодится». После чего Яков Иванович идет к заговорщикам и докладывает, что предупредил государя. Они опять ничего не делают, и 14 декабря ростовцев сражается на стороне деда и против своих друзей. Мог бы, конечно, сказать, что против товарищей шпаги не обнажит, лучше уж в крепость. Но, с другой стороны, не честнее ли было принять ту сторону, которую считал правой? Я бы не стал вслед за Герценом обвинять ростовцева в трусости и корысти. Слишком смело для трусости и нерасчетливо для корысти. А по поводу подлости, это было за 2 дня до восстания и уже никакой роли не сыграло. Ни император не поспешил с арестами, ни декабристы ничего не отменили. Возможно, ростовцев просто спасал себя, и при этом хотел казаться честным человеком, предположил Никса. «И рыбку съесть и косточкой не подавиться», сказал Саша. «Хорошее объяснение, если бы исход восстания был известен. Но он не был известен и 14 декабря. Если бы заговорщики были решительнее и организованнее, они бы вполне могли победить». Кстати, обратил внимание, что информация в колоколе опаздывает почти на 2 месяца. Ростовцев вышел на службу в начале января. «Не обязательно», возразил Никса. «Может быть, не сразу стала известна твоя роль в его спасении, или подробности его болезни, или Герцен не сразу решился тебя упрекнуть. Причина для упрека не слишком чистая. Спасать нужно любого. Почему тогда Герцен молчит о киевских студентах? Первые аресты, конец января. Не так важно, как письмо русского человека», предположил Никса. «Вот в это не верю. Новость горячая, как со сковородки. По-моему, раньше Александр Иванович был оперативнее. Спят они что ли там в Лондоне? В понедельник после полудня царь взял старших сыновей на прогулку в летний сад. Папа, у меня к тебе просьба», сказал Саша еще в санях. «Могу я говорить? Деньги только с разрешения Гогеля», отрезал царь. «Речь совсем не об этом». И Саша протянул отцу сложенный в четверо номер колокола. «Я там отметил», сказал Саша. Царь развернул газету. «Откуда он у тебя?» «Я Сашке принес», сказал Никса. «Там про него. Мне кажется, Сашка должен знать». Отец перевернул страницу. «И что?» сказал он. «Я давно тебе говорил, что старообрядцы настроены против правительства. То, что не только мы это видим», сказал Саша, «те, кто зовут к топору, тоже это видят. Автора найдут, можешь не сомневаться. Это первое, о чем я подумал, когда прочитал, но это эмоциональная реакция. На самом деле важен не автор, а то, что он пишет. Автор, болтун, и вряд ли сам возьмется за топор, но у него могут найтись последователи. И причина этому не статья, а то, что в ней. Там указано 2 реальных точки напряжения, 2 спящих вулкана, которые могут взорваться в любой момент. Первое – это крепостное право. Но проблема сложная, дорогая и, слава богу, потихоньку решаться. А справиться с недовольством старообрядцев можно одним махом и совершенно бесплатно. Поэтому я нижайше прошу, мой государь, позволение поехать в Москву и сбить печати с алтарей на Рогожском кладбище. «Нижайше прошу», усмехнулся царь. «Как ты только это выговорил. Моя спесь в данном случае вообще ничего не значит». Папа молча сложил колокол и убрал за пазуху. Кстати, заметил, какими оговорками, реверансами и описаниями своих сомнений Герцен предваряет это письмо, спросил Саша. «Но все-таки публикует», заметил отец. «Думаю, он так понимает долг, обязан напечатать, потому что такое мнение существует, и теперь и мы о нем знаем». «Это не новость», сказал царь. «Бунтовщики и изменники находятся всегда. Помнишь, я тебе говорил, что мы умеренного либерала Герцена скоро будем с нежностью вспоминать. Герцен – это настоящие наши оппозиции, а письмо из провинции – будущее, если сейчас не принять меры». «Ты называешь это оппозицией? Спор о названиях», – возразил Саша. «Это более подходящее слово, чем заговор, потому что меры нужны не полицейские, а политические. что кроме распечатывания алтарей, там есть про переплаты за землю. Это тоже потенциальная точка напряжения. Выкупные платежи за землю, которые завышены по сравнению с рыночной ценой в несколько раз, никогда не будут восприняты как справедливые. И крестьяне это уже поняли, а тем, кто еще не понял, объяснят такие люди, как этот русский человек, и будет взрыв. Что-то еще, да, надо очень четко отделять таких людей, как Герцен, от таких, как автор письма, и первых не трогать, потому что давление на умеренную оппозицию приводит только к одному, к ее радикализации. Ну, это я уже слышал. По-моему, видно уже, заметил Саша. Сашка, не лезь не в свое дело, это не может не быть моим делом. Именно моих внуков расстреляют в подвале революционеры, и, между прочим, твоих правнуков. Царь поморщился. Что ж, ждем, когда прогремит имя Гарибальди. Экипаж остановился, и они спустились к воротам сада. У входа ждала небольшая толпа. Раздались крики. Ура! Впереди стоял жандарм в светло-синей шинели и с саблей на боку, городовой в сером и сторож сада с ружьем. Все вытянулись во фрунт и преданно уставились на государя. Папа сдержанно ответил кивком головы и выразительно посмотрел на Сашу. «Ну, какой топор?» — говорил его взгляд. «К топору зовут только сумасшедшие. Я бы не обольщался», — тихо сказал Саша. «Было еще холодно, температура ниже нуля. На аллеях лежал снег и огромные сугробы высились по обочинам. Скульптуры были убраны в деревянные футляры, фонтаны выключены и пруды покрыты льдом. Но солнце уже пекло по-весеннему и лазурное небо сияло сквозь кружево тонких ветвей. Они сели на лавочку на берегу Карпиева пруда. Царь посередине, сыновья по бокам. У меня большое желание разобрать письмо из провинции по косточкам и опубликовать разбор», — сказал Саша. Царь закурил сигару. «И где публиковать собираешься?» «В колоколе, естественно. Где же еще?» «В подцензурной печати придется публиковать письмо вместе с разбором, чтобы было понятно, о чем речь. А это противоречит моим представлениям о прекрасном, ибо призывы к насильственному свержению строя – это не есть правильно. Здесь я совершенно солидарен с предисловием Александра Ивановича». Царь хмыкнул на Александра Ивановича. «Да и ни один цензор не пропустит», – продолжил Саша. «А читатели колокола этим ядом уже отравились», – продолжил Саша, – «хуже не будет. Только противоядие давать. Мы возвращаемся к тому, что было год назад», – спросил папа. «Ты соскучился по Гауптвахте?» «Нет, хотя я и не дочитал пророков. Я ничего не собираюсь отправлять без твоей визы. И что ты собираешься писать?» «Я собираюсь играть на их поле». Царь слегка приподнял брови и вопросительно посмотрел на Сашу. «Против бунта есть три основных аргумента», – начал объяснять Саша. «Первый – это измена присяги и клятва преступления. Но те, кто так считают, и без меня уже плюются от этого письма и размышляют сейчас на тему, не завязать ли вообще с чтением колокола после такого. То есть для оставшейся аудитории аргумент нерабочий. Присяга как нерабочий аргумент», — усмехнулся папа, — «звучит несколько цинично. Извини, говорю, как есть. Итак, оставшиеся, это атеисты, для которых присяга — пустой звук. Зато общее благо может быть не пустым звуком. Для них нужно нарисовать яркие картинки будущего мятежа и доказать, что к общему благу это все не относится никак. И ты хочешь нарисовать такие картинки? Угу. Из моих снов. Читать будет страшно. А ты уверен, что Герцен это опубликует?» «Не опубликует, так прочитает. Уже хорошо. А третий аргумент? Право на восстание». «Право на восстание?» — переспросил папа. «Оно изложено в Декларации независимости США. Но суть в том, что оно ограничено. У народа не всегда есть это право, а только когда угнетение систематическое и никак иначе от него избавиться невозможно. Надо только доказать, что в настоящее время у русского народа этого права нет. А это элементарно. Само правительство собирается угнетение отменить. И динамика положительная. Вот, если бы была отрицательная, и угнетение росло, тогда, конечно. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать отрицательной динамики. Например, отбирать уже данные права или ухудшать условия освобождения. Кстати, они оба пользуются этой концепцией. И Герцен, и его корреспондент, Александр Иванович, так и пишет. «Последний довод притесненных – это о нем, о праве на восстание. Но Герцен считает, что время не пришло для последнего довода. А так называемый русский человек, что и надеется ни на что, кроме бунта. И что ты собираешься прибавить к его предисловию, кроме твоих снов? Герцену четкости и логичности не хватает, он слишком гуманитарий. Отвлекается, уходит в сторону, говорит о своем. Я постараюсь быть постройнее, и отвечать собираюсь не только русскому человеку, но и Герцену, который это напечатал. Честно говоря, сомнительное действие для человека, который не хочет бунта. Ладно, пиши, сказал царь. Как напишешь, мне на стол, конечно. Что-то еще? Да, улыбнулся Саша. Я считаю, что нужно опубликовать мой отчет об Алексеевском Равелине. С некоторой правкой, конечно. Саша, Алексеевский Равелин, это секретная тюрьма. Не принципиально. Напишем. Петропавловская крепость. Про нее все равно все знают. И там полно казематов, кроме Равелина. Это можно в подцензурной печати. Да хоть в морском сборнике. Зачем? Затем же. Контрпропаганда. Упредить стоны Герцена по поводу несчастных студентов, посаженных в крепость злым царским режимом. Петропавловская крепость должна быть страшна, заметил царь. Революционеры не пугливые. Это не для них, это для общественного мнения. Чтобы оно не заняло сторону мучеников свободы. Ладно, пиши. Мне на стол. Хорошо, кивнул Саша. Все? Нет. Для того, чтобы предотвратить революцию, нужны три вещи. Ликвидация явных мерзостей, вроде крепостного права, контрпропаганда и, наконец, полицейские меры. Папа, тебе надо что-то делать с твоей охраной. Ты испугался? Поинтересовался царь. Да кому я нужен? Ты, номер первый. Никса, номер второй. Что не так с моей охраной? Когда мы выходили из экипажа, все полицейские чины встали во фрунт и смотрели на тебя, а не на то, что у них за спиной происходит. Я видел сон про то, как в тебя стреляют из толпы, как раз у решетки летнего сада. Они бы не увидели человека с пистолетом. Царь бросил окурок в снег и закурил еще одну сигару. Продолжай. Нужна секретная служба, состоящая из агентов в штатском, которые будут следить за толпой во всех публичных местах, где ты появляешься, и проверять все те места, куда ты собираешься приехать. Улицы, мосты и то, что под ними, аллеи этого замечательного сада, деревья, кусты, фонтаны, клумбы. Они эти бухарские стражники, которые стоят по стойке смирно и распугивают всех своими хрестоматийными голубыми мундирами. Они тебя не спасут. Городовой проверяет парк перед моим приездом. Один городовой на весь парк? Думаешь, что этого недостаточно? Думаю, что да. Ты можешь это письменно изложить? Могу, конечно. Но это примерно и все. Я не специалист. Но если это вижу я с моей дилетантской точки зрения, это видят и наши оппоненты. Пиши записку. Будет сделано. И Саша прикинул, сколько работы он на себя взвалил. Причем совершенно бесплатно. Сашка, вмешался Никса. Я поражаюсь, на тебя глядя. Ты заговорил о полицейских мерах. Только что о распечатывании алтарей речь шла. Распечатывание алтарей – это часть программы по ликвидации мерзостей. Полицейские меры могут помочь против фанатиков, но не против народа. С народом надо жить в мире. Например, распечатать алтари. Но ты только что накормил этих фанатиков в Равелине и собираешься им одеяло покупать. Собираюсь, да. И по-прежнему считаю это правильным. Правда, ни на что. Не знаю, что там, но не думаю, что они террористы. У меня сильные подозрения, что это очередной литературный клуб имени Петрашевского. Не совсем, усмехнулся царь. Несколько серьезнее. Мне Муравский клялся и божился, что у них нет порохового склада под Киевским университетом. Поговорили все-таки, поинтересовался папа. Кроме обсуждения условий содержания буквально перекинулись парой слов. Он мне очень понравился. Смелый, честный и не дурак. На свою сторону надо привлекать таких людей, а не в крепости гноить. Он меня насколько старше, лет на 5, примерно. Угу, страшный заговорщик 20 лет. Зарядить пистолет вполне в состоянии. Что ты еще у него спрашивал? Хотел ли он меня убить? Прости, не сдержался. И что он ответил? Что нет. И все? Почти. Ну и примерно то, что написал Герцен в последнем номере. Только без упреков за спасение Ростовцева. Папа докурил сигару, и они пошли к выходу. Там ждал лазурный жандарм, городовой, сторож и несколько увеличившаяся за время разговора толпа. Жандарм услужливо держал сани, чтобы царю было удобнее в них влезть. Остальные вытянулись во фрунт. Толпа кричала. «Ура!» Саша обвел глазами зевак. «Пока все спокойно. Время Каракозовых еще не пришло. Обстоятельства этого покушения ему напомнила решетка летнего сада. Надо, конечно, найти будущего террориста. Но очень не хочется поручать это третьему отделению. Это выпустить ниточки из рук. Лет 5 еще есть, наверное. что про него известно. Студент, или бывший студент, в Российской империи всего 7 университетов, и Гельсингфорский с Дерптским, видимо, отпадают. Остаются Санкт-Петербургский, Московский, Казанский, Харьковский и Киевский. Не так уж сложно списки достать. Может быть, и еще кто-нибудь интересный найдется, кроме Каракозова. Этим же вечером он напечатал на машинке записку об учреждении императорской службы охраны. Изложил примерно то же самое, что сказал устно, только добавил, что подчиняться она должна непосредственно царю и никому больше. Потом переключился на отчет по Равелину. Выкинул название тюрьмы, все обращения к отцу, не упомянул о Муравском и разговоре с ним, зато подробно описал обстановку в камерах, сад для прогулок и особенности меню. Полемику с русским человеком отложил на вторник. Добраться смог только вечером, ибо уроки по сему случаю никто не отменял. Послание он назаглавил. Письмо из Петербурга. Любезнейший Александр Иванович. Начал Саша. В 64-м номере «Колокола» от 1 марта сего года было опубликовано письмо из провинции, которое, честно говоря, произвело на меня неизгладимое впечатление. Почти 2 года я являюсь вашим верным читателем, однако до сих пор не могу отнести себя ни к друзьям вашим, ни к врагам. Со многим согласен, со многим нет, но давно здесь в Петербурге призывал разрешить ваше издание, поскольку являюсь убежденным сторонником свободы выражения мнения. Однако упомянутая публикация заставила меня усомниться в моей правоте. Глава 25. Саша сходил к Никси за еще одним номером «Колокола», чтобы иметь перед глазами текст, и продолжил. «Думаю, что выражаю не только свое мнение, но и мнение значительного количества ваших читателей, которые придерживаются либеральных, но отнюдь не радикальных взглядов. Я понимаю, почему вы опубликовали письмо из провинции. Потому что, если такое мнение существует, оно должно быть услышано. Я понимаю, почему вы колебались, когда размышляли над тем, публиковать его или нет. Это крайнее мнение. Однако вы путаете свободу выражения мнения с подстрекательством к массовым убийствам. Свобода слова – это просто неточный перевод. Подстрекательство к преступлениям в число либеральных свобод не входит. Один из американских юристов сказал, что свобода слова не дает права кричать «пожар» в переполненном театре, где возможны жертвы во время паники. Неплохо бы убедиться, что пожар действительно есть. Вы апеллируете к праву на восстание, изложенному в Декларации независимости США, не ссылаясь на источник, но что же еще означает последний довод притесненных? И пишите о вашем отвращении к крови, если она льется без решительной крайности. В этом и есть главное отличие вас от вашего корреспондента. Ему решительная крайность не особенно нужна. Основатели США в своей декларации четко и по пунктам обосновывают свое право на отделение от английской короны. 1. Король не давал принимать нужные и полезные для государства законы. В России в этом можно упрекнуть предшественников государя, но никак не его самого. Да, за последние 100 лет не была принята конституция при наличии нескольких интересных проектов. Прежде всего я имею в виду всемилостивейшую грамоту, российскому народу жалуемую, составленную Александром Радищевым и графом Воронцовым по поручению императора, но, к сожалению, не подписанную Александром Павловичем, а также, конечно, конституцию Новосильцева, составленную тоже при Александре I и, к сожалению, уничтоженную при его преемнике. Нельзя не упомянуть и конституцию Михаила Михайловича Спиранского, хотя и сохранявшую сословный характер, но все же могшую стать большим шагом вперед для политического устройства России. Что-то мне подсказывает, что в скором времени все эти прекрасные документы будут опубликованы в вольной русской типографии в Лондоне, хотя я бы предпочел их издание в Петербурге. Почему же Конституция России так и не была подписана? Причиной тому точно не злая воля либерального Александра Павловича. Я совершенно убежден, что Александр I также желал блага своему отечеству, как его оппоненты, вышедшие на Сенатскую площадь 14 декабря. Декабристы тоже писали свои конституции, очевидно, не зная об упомянутых проектах, ибо, на мой взгляд, ни конституция Пестеля, ни конституция Муравьева до проектов Александра I не дотягивают. Может быть, лучше было не мешать? Да, конечно, Александру Павловичу не хватило решительности, но и войны с Наполеоном никто не отменял, и это была реальная угроза национальной безопасности, а никак не из тех выдуманных угроз, которые любят изобретать тираны для оправдания своего деспотизма. И страх распада России, состоящие из слишком неоднородных частей, чтобы жить по единому закону, тоже нельзя сбрасывать со счетов. И страх генеральных штатов, созыв которых создаст альтернативный центр власти и может вызвать раскол элит, частую причину революций. Да, конечно, конституционные проекты правительства создавались в глубокой тайне. Если бы тогда был хотя бы современный уровень гласности, может быть, и те пятеро, которых вы, Александр Иванович, столь почитаете, не оказались бы на виселице. Можно гадать о том, что было бы, если бы декабристы не вышли тогда на площадь, и Николай Павлович не был вынужден закрутить гайки до отказа из страха новой крови. Может быть, Россия уже жила бы при Конституции. Еще один важный для государства закон, об освобождении крестьян, тоже не принятый предшественниками, хотя его необходимость видела уже Екатерина Алексеевна. Закон, который затрагивает имущественные интересы миллионов людей. И вряд ли можно изобрести такую волшебную пилюлю для лечения сей болезни, чтобы все остались довольны. Кто-то обязательно почувствует себя обобранным, кто-то обманутым, кто-то обездоленным, а кто-то и разоренным. И я рад, Александр Иванович, что вы цените героизм государя, который на это решился, не страшась ни табакерок и офицерских шарфов ретроградов, ни арсениевских бомб-радикалов вроде вашего русского человека. Я довольно близко нахожусь от центра принятия решений, чтобы точно знать, что в ближайшие 5-6 лет крестьяне будут освобождены, винные откупы отменены, телесные наказания уйдут в прошлое, появится гласное судопроизводство с судом присяжных, будут учреждены местные органы самоуправления, земства.